Ворона сидела на лавке, и Митя увидел ворону. Он не обидел ворону, а только погладил ей лапки. Но раскричалась ворона, и в небо умчалась ворона. Нету вороны на лавке, нету вороны на крыше, нету вороны и выше. Где ее крылья и лапки? Нету вороны на сквере, Митю ворона не слышит, но Митя в такое не верит. Ворона зовет он, ворона. Выходят собака и кошка на сквер прогуляться немножко. И кошка мяукает Мите: «Меня вы за лапку возьмите, вдвоем веселее дорожка. Залезем на облако, крошка, на облако у небосклона. Там катится хлебная крошка и прыгает ваша ворона».